заиграй с душою музыкант. Знаешь, как бывает тяжело. Ты не думай, друг мой, что я пьян. Просто на душе нехорошо. Нет, ты ошибся, друг. Это вовсе не слеза. Просто сигаретный дым мне случайно зашел в глаза. Заиграй с душою, музыкант. Что-нибудь неправо, все равно. Что-нибудь такое, чтобы грудь обжигали звуки, как вино. Нет, ты ошибся, друг. Это вовсе не слеза. Просто сигаретный ты мне случайно зашел в глаза. Заиграй с душою, музыкант. Видишь, больно ноет в сердце грусть. Ты прости меня, что я немного пьян. Прости и сыграй мне под грусть. Нет, ты ошибся, друг. Это вовсе не слеза. Просто сигаретный дым мне случайно зашел в глаза. Просто.